Глава 47. «Максим Викторович, к вам какая-то очень странная женщина». Секретарь появилась на пороге, и вид у нее был растерянный. Максим вздохнул. Этой девушке любая женщина в его приемной кажется подозрительной. Видимо, скоро придется принимать какие-то меры. Он не мог не замечать, что новая секретарь явно неровно к нему дышит. А профессионализма, чтобы не показывать этого, ей не хватает. Напротив, в ход шли все возможные уловки. Например, забыть зонтик, когда, по прогнозу, ливень. Завтра же он объявит, что она переводится на другой, куда более ответственный участок работы. И приступит к поиску нового секретаря. «А по какому она вопросу?» — уточнил он, стараясь скрыть раздражение. «Говорит по-личному, и что это очень важно». Девушка поджала губы. Сердце застучало так, будто бы он только что пробежал марафон. Подходит ли Катерина под определение странной женщины? Может, это все же она решила поговорить и приехала? Впрочем, вряд ли. Катерина — дама целеустремленная и точно знает, что ей нужно. И если бы тем, что ей нужно, был он, Максим, она бы уже давно ему позвонила. Он не стал оставлять личный номер на старом месте работы. Слишком уж много контактов и связей было завязано на нем, когда он выполнял должность генерального. Пусть привыкают работать с новым руководством, а не звонить по каждому поводу ему. А оставлять свои контакты и обрекать себя на круглосуточный шквал звонков по прежней работе лишь потому, что он надеется, что этим номером воспользуется Катерина, глупо. Да и вообще, питать несбыточные надежды глупо. Хотела бы она его услышать и что-то изменить, позвонила бы и на рабочий телефон. Уж рабочий-то точно в открытом доступе. Но она не захочет. Или все-таки «Пригласите», — разом осипшим голосом сказал он и понял, что не может дышать. Несколько секунд показались вечностью. Но женщина, которая появилась на пороге, вовсе не была Катериной. Значительно старше, заостренными чертами лица и каким-то лихорадочным блеском в глазах. На этот раз секретарь не ошиблась. Действительно странная. И все равно оставлять девушку в этой должности он не станет. «Здравствуйте», — сдержанно поздоровался Максим. «Вы по какому вопросу?» «По личному», — уверенно ответила женщина. «А по какому именно личному?» — все еще пытался выяснить он. «Вы кто?» «Я потомственная алтайская ведьма», — со вздохом сказала женщина. Менее странно от этого не стало. Максим все еще раздумывал, позвать ли охрану, чтобы выставить дамочку за дверь, или правильнее будет сразу звонить в психушку, когда она сказала то, после чего он мигом передумал делать и то, и другое. «Я должна вам кое в чем признаться. Это касается Катерины». Так вышло, что я очень виновата. И очень хочу это исправить. Спустя полчаса в приемной ожил селектор. «Люба, вызовите, пожалуйста, такси и отмените все встречи на ближайшие 2 дня. У меня срочная командировка». А еще через 5 минут секретарша с удивлением наблюдала, как ее босс покидает приемную вместе со странной женщиной и держится с нею так, словно они старые друзья.